Я вас предупреждаю постоянно о том, что атмосфера накаляется. И при приближении даты квантового перехода активность темных сил, сил сдерживания, препятствующих совершенствованию сознания людей, будет только усиливаться. В прошлом послании я уже говорил о консолидации темных сил и выстраивании их в различные фронты и агрессивно настроенные правые. И, как я предупреждал, этот парад сил тьмы был только репетицией главных атак уже не только на сознание людей, но и на те знания, которыми вот уже 8-й год я, ваш Творец, пытаюсь разбудить потенциал сотворца в сознании того забытого властями маленького человека, который при формировании коллективного первосознания смог бы подняться до духовных высот безличностного целого – Творца. К сожалению, из-за общественной пассивности этого маленького человека в России управляющая власть в стране принадлежит темным силам, служащим мамоне, которые и распространяют влияние мамоны на его сознание, формируя в маленьком человеке сознание духовного раба. При объединении всех ветвей человеческой, совсем не божественной власти, темные силы, вот уже которые тысячелетия подряд, успешно формируют в людях сознание духовного раба, который никогда не сможет достичь духовного единства. Поэтому дуальность является для этих людей непреодолимой преградой для самосовершенствования. Я понимаю, что за тысячелетия в сознании людей укоренился комплекс неизлечимой дуальности, успешно насаждаемой властями. Но человек, каким бы он ни был проявлен в плотном плане, все же имеет потенциал сотворца, а накопленная мудрость должна позволить ему в переходный период, в историческое время свободной воли, самостоятельно сделать выбор в вечности. Самым уязвимым местом маленького человека является отсутствие истинной веры или несовершенное сознание, а самое главное – необходимость осознания своих способностей, сонастройки с Создателем. Поэтому вся мощь средств массовой информации и, естественно, фискальный аппарат сил сдерживания обрушиваются на этого человека, запрещая ему всякое вольнодумство и отнимая у него право свободной воли, дарованное ему Творцом. И, как я только что сказал, активность темных сил с каждым днем будет только возрастать, а давление на сознание человека будет приобретать самые изощренные формы, вплоть до дискредитации знаний и слов самого Создателя. Противостояние света и тьмы, их борьба за сознание каждого человека будет все больше напоминать военные действия. Причем первыми начинают действовать совсем не силы света, ибо они заняты формированием духовно единого начала начал. Я вас предупреждал неоднократно о том, что ваша слабость заключена в вашей инертности. И сейчас как никогда становится очень важным ваш же тезис по жизни: «На Бога надейся, но и сам не плашай». Ибо на повестку дня ставятся уже не просто мысли-образы, пусть даже и самые светлые, а действия или промысел человека. И это прежде всего промысел установления в реальности власти Бога на земле, а точнее божественной регулярности, о которой люди мечтали многие тысячелетия и сформулировали свою мечту в виде выражения «Царствие Божие на земле». Я создал для людей, для совершенствования их сознания, все необходимые для этого условия. И теперь только действительно ленивый или спящий не сможет выбрать тот путь, который ведет человека не к мамоне, а к Творцу. Это тот самый путь, единственный путь, который был предопределен великим замыслом сотворения человека, как фрактальной частицы Творца и смыслом вселенского эксперимента или вселенской программы преображения пространства. Однако для того, чтобы не дать человеку право самому решить свою судьбу и отдалить его от Творца, у темных сил имеется очень широкий набор средств, в том числе и самые сильные и снотворные. Сегодня они даже осмелились при попустительстве людей неверия пойти в атаку на слова и знания Творца, а значит и на самого Творца. Нарушение конвенции о ненападении только подтверждает, что время активных действий или время борьбы за сознание человека переходит в самую активную фазу, которая окончательно разделит всех людей на людей истинной веры и неверия. Это незапланированная активация сил тьмы и открытое противостояние сил света и сил тьмы может привести к самому худшему сценарию развития квантового перехода. Я предупреждал вас о том, что даже 2% населения планеты, выбравшим для себя путь истинной веры, мне будет достаточно для успешного завершения вселенской программы преображения пространства. Правда, видя колоссальный духовный потенциал маленьких людей России, способных сотворить коллективное первосознание сотворцов, я попытался увеличить этот минимальный процент людей, сохранив за вашим народом численные приоритеты. Однако экзамен на веру становится все более и более серьезным. И даже в этих условиях эта осень может стать для людей России весной пробуждения их сознания и временем открытия сознания сотворцов, которые при сонастройке с Творцом смогут приблизиться к уровню совершенства сознания Абсолюта. Усложнение условий исторического экзамена, а значит усложнение условий использования права свободной воли, является частью плана темных сил, стремящихся любыми средствами заставить людей не применять право свободной воли. Я вас предупреждал и неоднократно о том, что чем ближе дата квантового перехода, тем больше препятствий будет возникать перед человеком. Расплодившиеся в огромном количестве лжепророки и лжепророчества станут для темных сил поводом объявить мои знания лжепророческими, а значит экстремистскими, приводящими к вражде между народами России. Я говорил вам много раз о том, что никак нельзя в какой-либо дискуссии вырывать отдельные слова или выражения из контекста откровений, ибо при изуверском отношении к истине можно очень легко придать отрывкам моих слов совершенно другой смысл и тем самым подготовить платформу для уничижения моих знаний. Для людей наступило время исторического выбора, ибо власти, а значит темные силы, начинают крестовый поход против самого Творца. Если ваша судебная система осмеливается осуждать слова Создателя, то в стране действительно все плохо. А если это будет продолжаться при попустительстве маленького человека, то, как я вас и предупреждал, я буду вынужден использовать хорошо известный вам из истории человечества сценарий развития событий перехода человечества в новую эру. Темные силы, сами того не осознавая, дают всем вам возможность использовать свое право свободной воли. И теперь заставляют вас уже не только духовно на тонком плане, но и физически в материальном плане сплотиться для защиты своего будущего. Но если этого духовного и физического объединения все же не произойдет, и я не увижу вашей ответной реакции противодействия человеческой регулярности, то для меня это будет означать только одно. Народ России отказался от своей великой миссии поводыря человечества и предал Творца, приняв для себя, как уже было в истории человечества, путь приверженца Золотого Тельца и Мамоны. Повторяю, если выбор вашего народа не состоится в силу ряда причин, в том числе и из-за отсутствия желания сонастройки с Творцом, то ваша карма тоже изменится. Вы уже не единожды отступали от своих корней. Отступили вы и от новых социальных отношений. Ибо социализм, даже в том виде, как он был построен, все равно был для людей прогрессивным шагом и возможностью самостоятельно совершенствовать свое сознание, пусть даже всего лишь провозглашая при этом принципы высшей справедливости. Вы должны были увидеть и использовать божественную составляющую в этой новой для всего человечества социалистической регулярности. И ваша задача заключалась только в том, чтобы постепенно, эволюционно трансформировать ее уже в божественную регулярность, власть Творца. Сейчас перед людьми стоит еще одна задача – задача исторического выбора. А ваши власти по своему умыслу заставляют сделать этот выбор не осенью, а можно сказать уже сегодня, ибо их атака на Создателя является для меня действительно последней чертой, за которой есть либо свет, либо тьма. Люди должны знать и понимать, что любая атака на Создателя никогда не остается безнаказанной, ибо любое человеческое противостояние нарушает хрупкое равновесие сил созидания и сил сдерживания. И все потому, что человеку, даже достигшему сознания Сотворца, не дано право вмешиваться в гармонию сил вечности. Для вас же эта атака властей на гармонию и равновесие божественных сил является дополнительным экзаменом на выживание, который, согласно моим планам, должен был произойти только осенью, и более того, по мере подготовки человеческого сознания к новым монадам Творца. Вмешательство и совсем необдуманное ваших властей только усугубило для людей и прежде всего для самих власть придержащих условия исторического экзамена, перехода в пространство высоких вибраций. Должен вам сказать, что людям вашего народа отступать уже просто некуда. И либо вы срочно просыпаетесь и переходите на сторону сил света, принимая самое активное участие в строительстве божественной регулярности, либо вы переходите на сторону темных сил, вливаясь в ряды мамоны, а значит прошлого. Сегодня и сейчас исторический выбор, поверьте, совсем не шуточный, за маленьким человеком России.